Глава 17. Благими намерениями. Мне кажется, что я тут же открываю глаза, но вокруг все другое. Темно, пахнет свежим сеном, и какая-то непривычная тяжесть холодит лоб. Я подношу руку и начинаю осторожно ощупывать. Кажется, это обруч с большим, просто-таки гигантским камнем. Зачем он? Подчинение или защита от хозяйничавшего в моей голове императора? Пока я оглядывалась и осознавала, что нахожусь в какой-то крытой повозке, та остановилась, и я настороженно села. Кто сейчас зайдет? С какими целями? Руки у меня не связаны, но понятно же, что я имею дело с магом, да и камень этот на голове. Ткань, закрывающая вход, качнулась, отодвигаясь в сторону, и я невольно моргнула и сощурилась от яркого света, наполнившего повозку. «Прости, что пришлось лишить тебя сознания», — чуть виновато произнес появившийся на входе мужчина. Голос у него оказался довольно-таки приятный. Как-то совершенно не вязался с тем, как я представляю себе злодея. Тот же Аш, куда более похож и по манерам, и по некоторым делам. Холодный и жесткий. Да-да, я смертельно на него обижена. Хоть и не время сейчас думать об этом. Мой похититель или спаситель? Собирается внутрь, садится рядом. Я с любопытством изучаю его лицо. Худощавое, загорелое, волосы темные – и, что необычно, короткие, а глаза желтые. И именно их необычный цвет дает толчок памяти, и та вытаскивает откуда-то имя — Шаргрен дель Нарга. Выдаю я. И с любопытством жду реакции, пытаясь одновременно вспомнить, ну, хоть что-нибудь о нем. Увы, на сведения моя память скупа. Он вроде брат того, кто стоит сейчас во главе рода Дель Нарга и кого Аш собирался казнить, но передумал. Не Дель Нарга. Уже лет 19 как. Как мне кажется, чуть горьковато кривится он. А может, это проекция моих собственных переживаний по поводу изгнания семьи и рода? Настороженно интересуюсь, чувствую почему-то определенное дружеское расположение к этому магу. Что вы собираетесь со мной делать? Я понятия не имею, что с тобой делать. Вдруг со вздохом признается Шаргрен, потирая свой нос. Нос тонкий, прямой и довольно-таки длинный. Я просто не мог позволить ему тебя сжечь. И я растерянно моргнула, но это никак не помогло, так что я полноценно зажмурилась и помотала головой. Картина все равно не прояснилась. Меня же вроде должна была похитить Кварна. И уж они-то наверняка точно знали, что со мной делать и как применить. Напоить еще чужой жизненной силой, так чтобы подсадить на нее, а потом распоряжаться моим даром. Я приехал около 10 дней назад, узнав о смерти Эльзы. Она мне была очень дорога. А обстоятельства ее гибели весьма сомнительны, как ты знаешь. Я не очень-то продвинулся в расследовании, но успел понять, что погибшая Аника была не настоящей. И выяснить, кто настоящая, тоже хотел бы. А вчера я совершенно случайно узнаю, что Аш наигрался тобой и отправил в тюрьму. Что ты ему сделала? Изменила, умудрилась оскорбить? Он, конечно, еще тот гад, но без причины ничего не делает. Сказала я, почему-то тоже потирая нос. Свой, конечно, разумеется. А вы знаете, за что меня приговорили? Нет, беспечно пожал плечами Шаргрен. И не спросил, за что. А я не решилась ему сказать. Давай продолжим путь. Мы еще слишком недалеко от столицы. Вряд ли Аш будет уж очень старательно тебя разыскивать. Все равно не будет лишним, чтобы не рисковать. Я перебралась наружу, на козлы, накинув, несмотря на жаркий день, плащ. Все-таки моя форма довольно-таки приметна, в отличие от потрепанного плаща моего похитителя. «Я отвезу тебя в Кайерское княжество», — вновь заговорил мой новый знакомый, когда мы тронулись. «А сам вернусь продолжить расследование». Я молча кивнула, пребывая в полной растерянности. Наверное, надо сказать Шаргрену, что он должен срочно бежать. Прямо-таки незамедлительно садить меня, выпрячь лошадку и скакать на ней во весь опор, потому что император будет явно зол, что кто-то помешал его блестящей операции ловли на живца. С другой стороны, а вдруг он на самом деле и скварный? Я мало что знаю о друзьях тети Эльзы, и как-то слишком много их развелось в последнее время вокруг меня. Взять хотя бы те записки в Иракане и верить первому встречному явно не то, что я могу себе позволить в текущей ситуации. Но это ладно, допустим, я выбрала пока молчать и выжидать. Но остается же куча вопросов. Не должна ли я, как дисциплинированный солдат, немедленно снять блокирующий камень, а это, видимо, все же он, и доложить императору и господину о своем состоянии и местонахождении? Вероятнее, просто о местонахождении. Ведь мое состояние его вряд ли интересует. Делать это почему-то крайне не хотелось. «А как вам удалось провернуть такое вот во дворце?» — поинтересовалась я, решив потянуть время и заключить сделку со своей совестью и отголосками дисциплины. Мол, я сведения добываю, а не просто так тяну время. «Хотел бы я прихвастнуть мастерством и силой», — усмехнулся Шаргрен. «Но мне просто повезло. Аши не было во дворце. Если бы был, думаю, сидели бы мы с тобой в соседних камерах». Каждое его слово заставляло меня все глубже чувствовать глубину своего падения и подлости. Но как проверить, действительно ли он рискнул всем, чтобы вытащить незнакомую ему девчонку из проблем? Или это хитрый психологический ход? «Меня осудили за пожирательство», — неожиданно для себя сообщила я ему. Но маг повел себя совершенно не так, как я ожидала. Я думала, он шарахнется, брезгливо скривится или, наоборот, просто кивнет, мол, знаю, бывает сам такой. Но он фыркнул и сообщил: «Чушь. Пожирателя я ни с кем не спутаю. У них очень характерно меняется мировосприятие и, соответственно, эмоции». Я растерянно промолчала, но, честно говоря, это заставило меня воспрять духом. Может быть, не все потеряно? И раз я не забирала сама силу и не использовала ее, меня минует жалкая и страшная участь превращения в наркомана? «А император тоже так чувствует?» — не удержалась от вопроса. «Неужели это все был спектакль, разыгранный для меня? Или даже не для меня?» «Нет. Аж не импат», — почему-то, посмотрев на меня с жалостью, сообщил Шаргрен. «Ему, чтобы понять, что чувствует человек, надо влезть этому человеку в голову и хорошенечко там порыться. Пожирателей он, правда, тоже определяет безошибочно, по силе. А почему ты спрашиваешь об этом?» Немного поколебавшись, я все же рассказываю о своих приключениях в Арсоке. В процессе я бросаю на собеседника косые взгляды, но не могу понять, что же он обо всем этом думает. Пару раз мне кажется, что он хмурится, но я не могу это истолковать. Наконец я замолкаю, и после небольшой паузы он в точности повторяет слова Ашальгара. «Это невозможно. Но с Шаргреном я чувствую себя куда свободнее. Взять хотя бы то, что я одета и сижу, а не обнажена и распята чужой силой. Поэтому я спрашиваю, а что невозможно? Передать силу через что бы то ни было. Над этим несколько веков бьются маги. Как хранить чистую силу в чем-то неживом? А если им удается ее загнать куда-то, то никак не удается потом извлечь. Да и то, что ты не испытываешь жажды. Когда это было? 2 дня назад? Я киваю, а он продолжает. Тогда изменения уже точно начались бы. Он резко обрывает рассуждение и даже останавливает бегущую неторопливой рысью лошадку. Так значит, аж уверен, что ты виновна? Тогда нам, пожалуй, следует уйти с дороги. Пожирателя он будет искать куда усерднее, чем просто чем-то ему насолившую любовницу. Придется изменить план. Это хороший момент, чтобы сказать, что его императорское величество неплохо порылся в моей голове и все уже знает. Но я молчу. Мы слезаем, берем запасы еды. Шаргрен распрягает лошадку и, сделав пару каких-то пасов, поджигает телегу. Напуганная лошадь убегает, и теперь, наверное, уже поздно говорить что бы то ни было. «А зачем обруч с камнем?» Спрашиваю, никак не осмеливаясь решить, кому все-таки верить больше, бросившему меня в страхе, если не в опасности императору, который, в общем-то, имел на это право. Право командира отправить солдата на опасное задание. Или же рискнувшему ради меня собой Шаргрену, у которого на все это могли быть свои совершенно не альтруистские причины. Хотя справедливости ради не могу не отметить, что, отправляя солдата на задание, командир дает ему приказ. Аж же разыграл меня в темную. Что хочешь, то и думай. Я не мог определить, какие именно заклятия на тебе есть. Скорее всего, император повесил что-то следящее. Так что камень на всякий случай. Он полностью блокирует все магические и энергетические импульсы, исходящие от тебя. Подтверждает мою догадку мой вроде бы спаситель. Пока я раздумываю, снимать мне обруч или нет, в дело вмешивается случай. Мы пробираемся сквозь лес, кажется, в сторону какой-то деревни. По крайней мере, я на это надеюсь. Тропинка довольно-таки заросшая, кое-где приходится наклоняться, где-то, наоборот, перелезать, и я умудряюсь зацепиться волосами и обручем. Он явно не предназначен для походов по лесу. И цепляюсь я за какую-то ветку. Мой спутник идет впереди и не замечает этого. Да, и я сама не сразу осознаю, что произошло. Просто чувствую, что меня дернуло за волосы и держит. Оборачиваюсь, пытаюсь выпутаться, а затем собираюсь наклониться, чтобы поднять упавший на землю амулет, но вместо этого почему-то просто отворачиваюсь. Аника. «Что?» — начинает говорить вернувшийся за мной Шаргрен, но обрывает сам себя, совершив какой-то фантастический прыжок и вставая прямо передо мной, вернее, между мной и странно густеющим воздухом. Я испуганно выглядываю за плеча мага, гадая, что это за чудеса происходит, и не решил ли аж меня все-таки убить, чтобы не доставалось никому. А тут прямо из расходящегося кругами воздуха появляется он собственной персоной. Император Аш Альгар. Полуголый, кажется, весьма злой. Шаргрен говорит мне: «Беги». Но я стою, словно парализованная, потому что это не может быть правдой. Телепортация больших объемов невозможна. Давно изучено и доказано, что маг средней силы скончается от истощения и перенапряжения, телепортировав среднего же человека на 30-40 метров. Если он находится в столице, то между нами было не менее нескольких десятков километров. И что же? бодр, энергичен и зол так, что мне уже очень страшно. И такое впечатление, что воздух вокруг наэлектризован и звенит. Впрочем, я тут заметила, что из носа у Аши идет кровь, и перепугалась уже за него. И, конечно же, никуда не побежала. Кажется, Шаргрен тоскливо пробормотал что-то типа «дура». И я была с ним согласна. А с другой стороны, что толку бегать от того, кто способен пройти сквозь пространство? Но обруч я на всякий случай подобрала. Мужчины стояли и молча разглядывали друг друга. Потом Аш наконец заговорил. «Ика», — сказал он очень вкрадчиво и почти ласково, — «иди сюда». «А я и не знал, что ты теперь сжигаешь и невиновных, Аш», — неприязненно бросает бывший Дель Нарго, схватив меня за руку. «Оказывается, я непроизвольно сделала шаг к своему господину». «Какое странное прошение о помиловании, Шаргрен!» Огрызается он в ответ. «Убери руки от моей Ики, и я дам тебе шанс все объяснить». Шаргрен задумчиво и как-то удивленно на меня смотрит, отпускает и уже почти примиряюще произносит. «Она невиновна, Аш». Тот молча протягивает руку, и мои ноги сами делают несколько шагов к нему. Теперь я за спиной императора, выглядываю из-за его плеча. Вокруг словно бы становится чуть спокойнее, и мой господин все-таки продолжает разговор. «В чем именно невиновна?» «Пожирательство», — твердо говорит Шаргрен. «И я начинаю жалеть, что влюблена не в него. Чистый, смелый маг. Что еще нужно?» «Невиновна», — соглашается Аш. «Хитрый и жестокий маг, которому моя невиновность никак не помешала меня изводить, пусть и ради дела. Я никак не могу определиться, что мне больше хочется — обнять его, стукнуть или все-таки убежать. Впрочем, разницы никакой, потому что я не осмеливаюсь ни на что из вышеперечисленного». «То есть ты не собираешься ее сжигать?» — как-то грустно спрашивает бывший Дель Нарго. «Вот я же говорила, что император на людей плохо влияет. Только что спасал, а теперь расстраивается». Оказывается, эти двое неплохо могут ладить. Они сидят и разговаривают, обсуждая что-то из теории магии. Касательно передачи мне силы и почему она не изменила меня, не развила зависимость. И я тоже сижу, но поучаствовать в разговоре не могу. И вместо этого думаю всякие мелочные глупости. Например, почему император вываливается из портала полуголый с расстегнутым ремнем на штанах? Возможно, я потеряла блокирующий амулет в самый неподходящий момент, когда его императорское величество изволили отбор на вакантную позицию официальной любовницы проводить. Аж бросает на меня насмешливый взгляд. Я понимаю, что он все еще пасется в моей голове. Ведь блокирующий амулет он у меня предупредительно изъял. От этого я чувствую бессильную злость и горечь, которые даже не пытаюсь скрывать. Да и как тут скроешь? Один — эмпат, другой — телепат. Чудная компания. Стоит ли говорить, что весьма это меня нервирует? «Сходил бы ты, дров набрал», — миролюбиво предлагает Аш Шаргрену. И тут с невозмутимым лицом удаляется, кажется, даже изобразив слабое подобие поклона. Очень слабое, больше похожее на кивок. Я же начинаю паниковать, поняв, что сейчас мы будем разговаривать. Вернее, видимо, Аш будет говорить и считывать ответы прямо в моей голове раньше, чем я сама пойму, что к чему. А я тут вот так не хочу, потому что сама себя уже не понимаю. И на него обижена, и вообще это жесткое вторжение в чужие границы, практически насилие над личностью. «Ика», — произносит повернувшийся ко мне Аш Альгар, Мне и в самом деле жаль, что тебе пришлось пережить не самые приятные дни. Я молчу и считаю. Деревья считаю. Вовсе не дни. Ты слушаешь меня? Кажется, начинает раздражаться император. Вероятно, количество деревьев в данном лесу его не очень-то интересует. Может, он уже знает, пересчитывал? Да, господин, конечно, мой господин. Поспешно заверяю я. 12, 13, 14. Среди магов довольно часто встречаются эмпаты. Зачем-то сообщает он мне и замолкает, выразительно глядя. Да, мой господин, соглашаюсь я. 21-е дерево, мой господин. Аж сдался на 57-м. Протянул мне амулет Шаргрена. Подождал, пока я закреплю его на голове, и только потом заговорил снова. Хочешь знать, что передал тебе священник? Хочу, мой господин. Ика, устало говорит Аш, и, развернувшись и подстелив плащ, ложится на спину, пристраивает голову мне на колени. Я буду тебе очень признателен, если ты начнешь говорить, мой господин, хотя бы в 2 раза реже. Я испуганно смотрю на разметавшиеся по моим ногам волосы и говорю первое, что пришло в голову. Вам же нравилось? Ну, по крайней мере, тогда он взял меня во дворец. Ему это очень нравилось. Он именно так утверждал. Нравилось, соглашается он. Кажется, устраиваясь поудобнее. А теперь мне нравится слышать от тебя Аш. Мне хочется заметить, что он ни разу от меня такого не слышал. Но потом я вспоминаю. Было. В особняке де Саблес было, перед тем, как он меня поцеловал, и еще во сне было, неоднократно. Том самом, вспоминая который, я до сих пор смущаюсь и волнуюсь. Это слишком большая честь для меня, мой господин. Ровно отзываюсь я, но дело, конечно же, не в этом. Просто я не хочу становиться ближе к человеку, который, не задумываясь ни на минуту о моих чувствах, разыграет меня в какой-то своей хитроумной комбинации. Нет, я вовсе не спорю. Политику такое умение очень даже к лицу. И как императором и моим господином я могу им только восхититься. А вот на Аша я как раз очень сильно обижена. Он молчит и разглядывает меня, и мне приходится сдерживаться, чтобы не потрогать маску или что-нибудь еще. Пальцы почти зудят от желания прикоснуться. «Хочешь имение де Саблес?» — спрашивает он. И я, не готовая ответить прямо сейчас, рискую оставить этот вопрос висеть в воздухе и задать свой. «А что было в записке, которую передал священник? Это вы ее сожгли?» «Клятва подчинения Кварне», — спокойно говорит он, наблюдая за моей реакцией. «Думаю, я его не разочаровала». Вздрогнула и невольно отшатнулась. И вроде бы все выстраивается логично. И если рассуждать отвлеченно или заранее знать, возможно, я и сама согласилась бы, что не надо мне ничего знать. Не стоит ради моего спокойствия ставить под угрозу борьбу с этой мерзостью. Но его задержали? Спрашиваю я. С ужасом обнаруживая свою руку в волосах этого жесткого и опасного интригана. Тихонько отдергивая, но точно зная, что заметил. Да, но допросить толком не успели. Все приверженцы Кварны обладают одним досадным талантом. Мгновенно умирать. Чуть раздраженно заметил Аш. Я не буду извиняться, Ика. Разве что за то, что Шаргрену удалось тебя умыкнуть. Но это судя по тому, что ты не спешила дать о себе знать и потом трогательно за ним пряталась, тебя как раз не сильно напугало. Мне хочется спросить, что будет с Шаргреном, и почему его изгнали из рода. Но я боюсь ему навредить. Хотя, наверное, я здорово переоцениваю значимость своих интересов и симпатии в глазах императора. Но рисковать не хочется. Так что вместо этого произношу прекрасно, помня о пожелании уменьшить частоту некоторых слов вдвое. «Я поняла, мой господин». «Как скажете, мой господин». Тут возвращается Шаргрен, но аж и не думает подниматься. Лежит, наблюдает, как тот складывает костер и молчит. И волосы его сами ластятся к моей руке, в самом деле сами. Обратно нам предстоит идти пешком. Или же можно подождать, пока нас отыщут люди императора. Это не произносится вслух, но стоит вспомнить капельки крови на появившемся портале Аши, а тогда посмотреть на то, как неохотно он поднимается с моих колен и вообще шевелится. И понятно, что выложился он очень сильно. Наверное, надеялся все же напасть на след Кварны. Хоть мне и хотелось бы думать, что он хоть немного переживал за меня. Но я не буду. Аж. Шаргрен, в отличие от меня, абсолютно легко окликал императора по имени. И тот не возражал. А что ты потом делаешь с любовницами, когда берешь следующую? Хорошо, что он спросил именно сейчас, когда я еще не успела откусить кусок хлеба. Наверняка бы подавилась. Зачем ему это? И кого из нас он дразнит? Тебе зачем? Заинтересовался спрошенный. Я слышал, что им можно выйти замуж за кого они пожелают, лишь бы не при дворе. Уклончиво заметил экс-дель Нарго. Ха, можно, пожал плечами Аш. Им в любой момент можно выйти замуж. Я никого насильно не держу. Тогда я женюсь на Анике. Если ты не против, сообщил Шаргрен, подмигивая мне. Я уронила хлеб. Поспешно подобрала, отряхнула и рискнула бросить взгляд на Аша. Тот застыл, в упор разглядывая излишне болтливого и легкомысленного мага. Я даже успела за того испугаться, потому что вдруг стало как-то подозрительно тихо и прохладно, несмотря на теплый день. Против. Медленно и тяжело уронил император. Я против, Шаргрен. Чертов импат. Куда ты лезешь? Прошу прощения, мой император. С готовностью идет на попятную маг, и кажется, он очень даже доволен случившимся диалогом. Огромный камень в обруче натирает потеющий под ним лоб. Неромантично, но факт. И очень хочется узнать, когда Аш уберется из моей головы. Сколько ж можно мучить себя моими липкими и гадкими, или как он там их называет, мыслями. Но я лишь поворачиваю обруч, тру намятое место и показательно громко вздыхаю. Жмет? Усмехается прямо над ухом Аш. Никак нет, мой господин. Еще раз вздыхаю я, понимая, что носить этот неудобный ободок, видимо, придется долго. Нам досталось всего две лошади. То ли больше не было в ближайшей деревне, то ли Шаргрен продолжал какую-то свою игру. Но мы с Ашем Альгаром ехали на одной, и сейчас обруч был мне совершенно необходим. Хоть Аш ничего такого и не делал, но одно ощущение его за своей спиной уже сильно волновало. «А что дальше?» Негромко поинтересовалась я. «Понятно, что охота на живца продолжается, но в качестве кого я вернусь во дворец?» «Все то же. Как обычно, не желает откровенничать император. Хотя, возможно, для него и в самом деле ничего особо не меняется. Это я сидела в тюрьме, а не он. Почему не отвечаешь мне насчет имения?» Неожиданно прямо спрашивает Аш, и я говорю, как есть. «Потому что не знаю, что именно ответить». мой господин. Правду, предлагает он, что хочешь, но боишься, что я за это возьму тебя. Хочу, но боюсь. Послушно повторяю за ним, гадая, к чему все идет. Не бойся, вкрадчиво говорит император Аш-Альгар. И почти что мурлыкает мне на ухо, и я чувствую, что идет все к огромному подвоху. И точно. И возьму тебя, Ика, в любом случае я. Хоть примешь имение, хоть нет, потому что ты сама этого хочешь. Меня коробит такое откровенное заявление. Оно не допускает никаких сомнений, что все так и будет. Хорошо, что еще ляж под меня не стал говорить. Но с другой стороны, если вспомнить, какими картинками я его дразнила из тюрьмы, вот, кажется, и додразнилась. И что теперь? Отрицать, что хочу? Глупо и жалко. Он в моей голове все видел. Но и покорно раскладываться в его постели или на столе, или где-то там еще. Тоже не хочется. Так что я решаю просто пока промолчать. Он ведь не ждет никакого ответа. А дальше? Дальше будем действовать по обстоятельствам. Вечером мы, наконец, прибыли во дворец. И казалось уже, что арест и суд были просто дурным сном. Ведь Аш снова привел меня в свои покои. Сам, правда, тут же ушел. И у меня было достаточно времени, чтобы ополоснуться и поужинать, и начать клевать носом. При одном взгляде на кресло тут же протестующе заныла спина. Так что я с неким замиранием сердца устроилась на кровати, в обруче. Но это не помогло. Или же, что скорее, вернувшийся император с меня его снял. Потому что мне снова снился сияющий туман, разноцветный и тоже светящийся Аш. И я снова не могла ничего у него взять, как ни старалась.